Поэтому надо делать все им наперекор. Они хотят, чтобы мы проходили через их дурацкие приборы, а мы пойдем своей дорогой. Мы знаем, как отсюда выбраться без всех этих унизительных процедур. Пойдете с нами? Раздумывать было не над чем. «Да», — сказал Сварог. «Если вспомнить его нынешнюю величину, то стеснительное немногословие при общении с симпатичной девчушкой да нельзя органично вписывалось в образ». Ведомые юными максималистами, играющими в оппозиционеров, они вышли на лестницу, где затихал внизу дробный топот, и двинулись по ступеням наверх. «На чердак так просто не попасть», — говорил юноша, перескакивая через ступеньки. «Там дверь бьет разрядами, кто к ней прикоснется. Но вы сейчас увидите, что мы придумали». Парнишка остановился на площадке, там, где лестница делала поворот. Задрал голову, вытер руки о плащ, подпрыгнул, ухватился за край ниши, в которой тускло блестела решетка, нашел опору для ног в неровностях штукатурки, подтянулся, запустил пальцы в металлическую ячею и спрыгнул вниз уже с решеткой в руках. «Забирайтесь, не бойтесь, не испачкайтесь», — успокоила девчушка. «Мы часто пользуемся этим ходом, там давно уж все вытерто нашими плащами». И они полезли. Последним забрался студент. Оказывается, он снял пояс, привязал один конец к решетке, забравшись, подтянул решетку на поясе и вставил на место. Отверстие вентиляционной шахты было довольно-таки широким. Не пришлось протискиваться и проскальзывать ужом. А благодаря тому, что лаз был обит железом, одежда действительно не пачкалась о грязные стены, не цеплялась за всякие шероховатости и ничего не сыпалось на головы. Путь вышел недлинным. Вскоре закончился еще одной решеткой, сняв которую, они спрыгнули на дощатый пол чердака. Переступая через балки и тросы, тревожа залежи чердачной пыли, добрались до слухового окна, распахнули его и выбрались на крышу. И угодили в царство ветряков. Не крыша, а настоящий лес из ветряных двигателей, чащоба, за которой не видно ни города, ни неба, лишь стояки, лишь мельтешащие вверху лопасти. И стоит шорох, какой издают рассекающие воздух крылья птичьей стаи. Сквозь однообразное жух-жух-жух Сварогу почудились крики. «Удивлен?» — спросила девушка у Грантая. «А ты, наверное, думал, что после первой искры на крыше и мышь не выскочит, да?» «Вообще-то именно так я и думал», — не стал спорить Сварог. «Ну, и куда теперь?» — поинтересовался Рошаль. «Тут недалеко», — парнишка махнул рукой. «А вагоны не доверутся, и до этажа ветряного управления. А нас уж не будет в этом доме. Здорово мы их проведем, правда?» «Еще бы!» — согласился с ним Сварог. «Вы знаете, мы с Эломом ничего не боимся». Девушка взяла своего друга за руку и посмотрела на него снизу вверх, таким влюбленным взглядом, что так тянуло сказать банальное. «На свадьбу не забудьте пригласить. Мы даже курсовую работу с ним сейчас пишем, знаете про что? Про искажение образа императора. Представляете?» «Да-да». «Собирая материал, мы побывали с ним почти во всех городах короны и теперь собираемся объехать протектораты Гвидора». «Пойдем, Алора. Некогда. По дороге расскажешь». И юноша по имени Элом уверенно повел группу через дремучий лес ветряных двигателей. Они огибали стволы ветряков, перешагивали через толстые кабели, как через поваленные деревья, а над головой шумели металлические крылья. Девушка по имени Элора не умолкала ни на миг. «Мы ездили с этюдниками по городам и зарисовывали памятники императору. Набралась целая коллекция. Мы даже думаем в ближайшее время устроить выставку в университете. Приходите, будет на что посмотреть. Император у нас один, а его изваяния не похожи друг на друга. Изваяния, как вы знаете, имеются в каждом обитаемом уголке, и все они разные. Нам встречались императоры стройные, как юные князья, упитанные, как торговцы мясом, с проступающим под трико брюшком. В одной из деревушек, где жители всего полтора человека, у памятника властителя короны маялся почетный караул из двух детишек. В городишке Гикорг каменный король был настолько широкоплеч, что герой Тентон сдох бы от зависти. А в городе Эстой стоит изваяние императору высотой в половину человеческого роста. Издали кажется, будто памятник поставлен какому-нибудь знаменитому местному карлику, а самое смешное изваяние, но я вам потом расскажу. «Вот мы и пришли», — сказал юноша Элом. Они достигли края крыши.